Хардинг задумчиво почесал нос. «У мальчишки был посох», — заметил он. «Откуда он взял эту палку? Ты не спрашивал?» «Нет», — ответил Лузган, все еще тихо ненавидя назойливого знатока календаря. Кардинг с многозначительным видом, во всяком случае так показалось Лузгану, принялся рассматривать свои ногти. «Ну, какой бы эта проблема ни была», — проговорил он демонстративно скучающим, по мнению Лузгана, голосом, «до завтра она подождет, не развалится». «Да он же стер Биллиаса с лица диска!» — воскликнул мрачнодум. «А в комнате Верида, говорят, не осталось ничего, кроме сажи!» «Может быть, они первые начали?» — не растерялся Кардинг. «Не сомневаюсь, что уж ты-то, мой дорогой собрат, не позволишь какому-то юнцу победить себя в делах искусства!» Мрачнодум заколебался. «Ну, протянул он, — нет. Разумеется, нет». Он взглянул на невинно улыбающегося Кардинга и громко кашлянул. «Конечно же, нет, естественно. Биллиас повел себя очень глупо, однако разумная осторожность, несомненно...» «Тогда давайте, — добродушно предложил Кардинг, — будем осторожными утром. Братья, отложим это совещание. Мальчик спит, и в этом, по крайней мере, являет нам пример. Утром все будет выглядеть не так мрачно. Вот увидите». «Мне известны случаи, когда этого не происходило», — хмуро заявил мрачнодум, который никогда не доверял молодости. Он считал, что она еще ни разу ничем хорошим не закончилась. Старшие волшебники один за другим покинули кабинет и вернулись в главный зал, где обед после девятой перемены блюд был в самом разгаре. Чтобы отбить у волшебников аппетит, требуется нечто большее, чем немного магии и человек, которого у них на глазах превратили в дым. По какой-то необъяснимой причине Лузган и Кардинг остались в кабинете наедине. Они сидели каждый по свою сторону длинного стола и наблюдали друг за другом, как кошки. Кошки могут сидеть в разных концах переулка и наблюдать друг за другом часами, мысленно выполняя маневры, которые заставили бы любого гроссмейстера показаться порывистым и импульсивным. Но кошкам далеко до волшебников. Ни тот, ни другой не собирались делать ход, не прогнав в уме весь предстоящий разговор. Лузган сдался первым. «Все волшебники — братья», — заявил он. «Мы должны доверять друг другу. У меня есть кое-какая информация». «Знаю», — отозвался Кардинг. «Тебе известно, кто этот мальчик». Губы Лузгана беззвучно зашевелились в попытке предугадать следующий виток разговора. «Ты не можешь этого утверждать», — заявил он через какое-то время. «Мой дорогой Лузган, когда ты нечаянно говоришь правду, ты краснеешь». «Я не краснел». «Именно это», — подтвердил Кардинг, — «я и имел в виду». «Ну, хорошо», — уступил Лузган. «Наверное, ты все знаешь?» Толстый волшебник пожал плечами. «Просто тень подозрения», — ответил он. «Но почему я должен вступать в союз?» Он покатал непривычное слово во рту. «С тобой, простым волшебником пятого уровня. Я мог бы получить информацию более надежным способом, выкачив ее из твоего еще живого мозга. Это я не к тому, чтобы тебя обидеть. Ты понимаешь, я всего лишь хочу знать...»